Глава 63. Дилемма. Сайтон Лок. В паре шагов от пропасти прямо перед нами, из зеркальной глади перехода, навстречу вышел наш портальщик собственной чумазы, но улыбающейся персоны. «Ты какого хеша творишь? Ты где должен был нас ждать, Шинт?» — возмущенно спросил я. «Леди, мое почтение!» Сначала галантно поклонился моей невесте этот малолетний недоумок, а потом перевел сияющий довольством взор на меня. «Там такое дело, сэр, то есть Лок. В общем, оставаться в пещере было небезопасно. К вечеру после того, как вы ушли, вниз на плато спустилось десяток неслабых магов. Они подготавливали что-то типа хитроумных ловушек, используя артефакты. Мана текла рекой. Почти вся низина теперь покрыта магической сетью, поэтому полог, поставленный вами, начал дрожать и истончаться. Да и вас нужно было предупредить». Поэтому я решил попытаться догнать вас со Скорпикором. С трудом обошел этих упырей, а потом поднялся выше и заблудился. Совершенно неуместно в данной ситуации энтузиазмом вещал парень. И что было дальше? Строго, но уже не так сердито, уточнил я. О, ну, я сначала пытался найти следы вашей ауры, но что-то сбивало настройки моего артефакта. Тогда я решил проверить, из-за чего указатель пути сбоит. Настроил навигатор на эпицентр аномалии, потом пару часов туда добирался. Но вы не представляете, что я увидел. Радостно выдал портальщик. Шент, если ты не перестанешь тянуть время и не расскажешь все по порядку, то я лично тебе что-нибудь оторву. Или нет, когда вернемся домой, запру тебя на самую нудную бумажную работу. Пригрозил я этому анонимному авантюристу. Хуже, чем уже есть, быть не может. Капитан и так бережет меня ото всего. Можно подумать, что я вызвался добровольцем в Тенос, чтобы прозябать в архиве. Не впечатлился моими угрозами, гаденыш. Морис, если ты не поторопишься с рассказом, то я отправлю тебя под начало капрана Лейша. Тот быстро научит тебя отчитываться по форме, пообещал я портальщику. Жесткий нрав капрана знали многие, поэтому Шинт не стал дальше валять дурака. Не надо, побледнел парень. Тогда говори нормально, быстро, сжато, по сути дела. Не сказки рассказываешь, гаркнул я, напоминая о том, что мы все находимся в опасности. И времени на пространной дискуссии нет. Простите, сэр. В горах я наткнулся на артефакторскую мастерскую. Там было обнаружено около 300 заготовок для поднятия каменных големов. А еще накопители. Вот, это то, что мне удалось захватить с собой. Остальное пришлось взорвать вместе с лабораторией, чтобы избежать активации каменного войска. Более или менее нормально доложил портальщик, показав мне свой рюкзак, доверху набитый сияющими магическими кристаллами. Кстати, я обнаружил в той мастерской очень занятный усилитель. С его помощью мне удалось найти ваши координаты. Пришлось уносить ноги, чтобы не попасть под взрыв. Поэтому я перенесся сюда, добавил Морис. Ты молодец, Шент. И можно было бы тебе выписать награду, только одно но. Как нам теперь вернуться домой? Как я вижу, твой резерв почти на нуле. Магические каналы у тебя слишком узкие, чтобы суметь воспользоваться накопителями. И что ты нам теперь предлагаешь делать? Портальщик должен обеспечивать отвод боевых сил, а не геройствовать. Своей жаждой приключений ты подвел тех, кто на тебя рассчитывал. Свой отряд. Указал я авантюристу на его промах. Но у нас же есть портальные амулеты. Можно воспользоваться ими. Смущенно произнес Шинт, но особой вины за собой явно не чувствовал. Да, но их только 3, а нас 5. «Кого ты предлагаешь бросить в опасности?» — уточнил я. «Ну, а я вижу только 3», — промямлил парень. «А Скорпикора ты не считаешь? Еще нами взят важный пленник, который помог бы нам выявить масштабы заговора. Но теперь его придется тут бросить. Доставай артефакты и займись своим делом, Морис. Запиши хорошенько координаты. Я останусь здесь с Вайсом, а ты с Викторией и Мраком вернешься в Тенос и все подробно расскажешь отцу», — приказал я. «Тогда я тоже останусь. Тебе нужна будет моя энергия», — вмешалась в наш разговор Виктория. «Нет, Вики, ты вернешься с Шинтом. Благодаря тебе мой резерв полон, а еще есть накопители. Я оставлю себе пару десятков. С таким запасом меня трудно будет найти или пленить. Не беспокойся обо мне. Нужно разобраться с этим самопровозглашенным лордом и его приспешниками». Просил я любимую, но та упрямо мотала головой в жесте отрицания и цеплялась за меня тонкими аристократичными пальчиками. «Почему ты хочешь меня отослать?» «Я всегда должна быть со своим стражем. Ты клялся мне. Я могу посидеть в этой пещере». Со слезами на глазах спорила со мной Виктория. «Вики, тебе нельзя оставаться. Аливи можно легко найти по энергетическому фону. Просто подожди. Пару дней, и я вернусь к тебе. Шент восстановит резерв, папа приведет сюда королевских гвардейцев и отряды зачистки. А я вернусь к тебе. А пока послежу за нашим пленником, чтобы не очнулся раньше времени и не смылся. Ответил я, испытывая острое чувство вины и сожаления. Главным приоритетом стража всегда должна быть Аливи. Для сражений есть другие офицеры, а я клялся заботиться о Вике. Неожиданно в наш трудный спор вмешалось еще одно лицо. Точнее, морда. Скорпикор махнул жалом в сторону небольшого ответвления, где ранее спрятал парализованного Вайса и красноречиво, как умеет один он. Показал всем видом, что сам останется сторожить Логана. Если честно, то идея была отличной. Так мне не придется расставаться с Вики. Вайс точно не успеет прийти в себя. Если и очухается, то мрак снова угостит его своим ядом. Да и искать Скорпикора в этих горах уж точно никто не будет. Ты уверен? Не мог не спросить я. Фр! Многозначительно выдал умный кот. Мрак, спасибо тебе, мой хороший. Мы обязательно вернемся за тобой, вот увидишь. Радостно кинулась обнимать Скорпикора Виктория. У меня все готово, нужно поспешить, напомнила себе Шинт, с уважением наблюдая за тем, как хрупкая девушка в балахоне тискает огромного ядовитого кота. «Да, пора, Вики, уходим», — сказал я, уводя любимую к трем порталам, открытым Моррисом. Первый мы отправили Викторию. И только потом, синхронно с Шинтом, шагнули в Зеву Переходов.